Глава 22. Чего именно он дождался, осталось неясным. Принесли вторую перемену блюд, и членкор увлекся поеданием молочного поросенка. Я ел мало. Меня снедало нетерпение. Не хотелось тратить время на тщательное пережевывание пищи и пустопорожний треп. Когда подали десерт, я произнес: «Если вы посылаете меня в эту свою башню, я должен знать о ней все». «Да, разумеется», — кивнул Переведенский. «Все необходимые для успешного выполнения задания сведения я вам сообщу, только должен признаться, всего не знаю даже я. С некоторых пор башня превратилась в систему с неизвестной внутренней структурой в своеобразный черный ящик». «Но ведь чего-то же вы там добились?» — спросил я. «Я имею в виду до бунта». «Боюсь, что на самом деле обитатели башни добились куда больше, чем мы от них ожидали. Да я, в общем, не против. Пусть эти умники шушукаются за моей спиной, лишь бы давали результат. Сами понимаете, мне просто необходимо сохранить контроль над проектом». «Чего ж тут не понять», — пожал я плечами. «Если вы утратите контроль, то не сможете усилить и расширить свою власть. Ведь власть — ваша главная цель. Думаю, мы с вами договоримся, граф, но сейчас я должен извиниться перед товарищем-писателем. Простите меня, мини-Евграфович, что отнял у вас столько драгоценного времени. У крыльца ждет автомобиль, который отвезет вас в аэропорт. Билет до Москвы уже куплен, так что к вечеру вы будете уже у себя дома в уютном кресле возле телевизора». «Да-да-да», — пробормотал мой братишка, вскакивая. «У меня, признаться, совсем мало времени. Завтра я должен буду вести семинар в литературном институте». Жалко было смотреть, как суетится этот писатель. Раскланиваясь, принимая от официанта охранника плащ, трость и шляпу, и, едва не пятясь, отступая к двери. Покосившись на Переведенского, я видел, что тот тоже наблюдает за моим братом, едва скрывая презрительную улыбку. «Ладно», — сказал я, как только дверь за Минием захлопнулась. «Хватит словоблудия, давайте уже ближе к делу». Третьяковский замолчал и достал из бара еще одну бутылку вермута. Я посмотрел на часы. Было уже около 9 вечера. Пора бы домой, но я все же решил дослушать очередную историю лжеклассика до конца. А вдруг он и впрямь сообщит что-то важное? «Ну и что тебе рассказал этот Переведенский?» — решил подогнать я собеседника. «Разные подробности касательно проекта. Думаю, они тебе не слишком интересны. Главное, что было утром. После разговора с членкором меня тоже отвезли в аэропорт. Правда, билеты на Ту-104 мне никто не покупал. Пришлось долго пилить на военном десантном транспорте. То еще я тебе скажу удовольствие. Сидишь в металлическом трясущемся ящике. Холодно, скучно. Я уже пожалел, что согласился на эту авантюру. Чтобы отвлечься, пришлось даже вспомнить одно далекое летнее довоенное утро. Семейный пикник. Роскошный по тем временам автомобильчик ГАЗ-М1, недавно купленный Минием, блестя лаковыми крыльями и никелированными деталями отделки, приткнулся к дереву всеми забытый. Неподалеку под обрывом сияет солнечными бликами река. Мы с братишкой в модных тогда кавказских войлочных шляпах, в рубашках и летних брюках, но при этом босиком, нетерпеливо разбираем рыболовную снасть. Наши жены, Эльза, супруга Миния, изысканная дама из немецкой семьи, женитьбы на которой он и был обязан своей стремительной литературной карьере, и моя Лидия, почти девчонка, расстилают одеяло и скатерть прямо на траве, еще сыроватой от росы, расставляют снеть и при этом о чем-то беседуют. Их почти прозрачные шелковые зонтики висят на ветке березы. Совершенно невоспитанный Третьяковский-младший, сын Миния и Эльза гоняет резиновый мяч по пестрой от цветов поляне. Мать смотрит на него сердито, изредка дергивая короткими немецкими фразами, а тетя Лидия приглядывает умиленно и слегка печально. Моя жена погибла под бомбежкой, а жена и сынишка брата остались на оккупированной территории и пропали без вести. Извини, я что-то ударился в воспоминания. В общем, они помогли мне скоротать полет. Когда транспортник приземлился на военном аэродроме, а параллель опустилась, и я вышел из дюралевого чрева летающего кита на грешную землю. Местность, где мы приземлились, оказалась плоской, как стол. Веяло теплым ветром. К самолету подъехал армейский УАЗ. Меня встретил офицер в звании капитана. не помню уже его фамилию. Отвез меня в военный городок, чтобы я мог передохнуть и поесть, а потом повез к городку возле башни. Покуда вездеход катил по бетонке к далекому ровному горизонту, я вспоминал финал нашего с Переведенским разговора. «Я прошу вас только об одном, товарищ философ», — сказал он мне. «Не отказываться от выполнения задания, что бы ни стряслось. Помните, что вы идете без легенды. Без связного, без подстраховки. Ваша цель — просто собирать информацию, не добывать ее, не вынюхивать, не совать нос туда, куда не просят, но при этом запоминать все, впитывать как губка, смотреть на то, что вам покажут, во все глаза, вдумываться во все, во что вас сочтут нужным посвятить». «Когда я должен вернуться?» — спросил я. «Когда сможете. Не думаю, что вас там начнут проверять. Вы — философ Евграф Третьяковский, автор процесса, которого там хорошо знают. Вы не согласились работать в проекте добровольно и при этом выкрали секретный документ, имеющий к нему непосредственное отношение. Вот и были привлечены к его разработке против своего согласия. Иными словами, будьте самим собой. Не делайте вид, что вам нравится то, что на самом деле не нравится. Никогда и ни в чем не притворяйтесь». Пока я трясся в УАЗе, наступил вечер, и только на закате вдали показались шахтерский городок и башни. Да, одно дело смотреть кино, другое — узреть воочию, как колоссальная черная свеча исчезает своей постепенно утончающейся верхушкой в месиве туч. Сопровождающий меня офицер не стал рисковать, видимо, знал, какая судьба постигла бойцов из двух спецгрупп. Он высадил меня перед шлагбаумом рядом с пустой будкой часового и тут же уехал. Проводив автомобиль взглядом, пока тот не скрылся в облаке пыли, я сунул руки в карманы и побрел к городку. Когда показалась его окраина, солнце уже село и быстро сгустилась ночь. Но полной темноты не было, светилась сама башня каким-то угрюмо-фиолетовым мерцанием. Зрелище, я скажу, не для слабонервных. Вдобавок к темноте пошел дождь. На мне была шляпа и обыкновенное городское пальто. Я устал и начал спотыкаться, но проклятый городок, как заколдованный, все еще оставался где-то у невидимого уже горизонта. Если за мною кто-то наблюдал из башни, то мог бы уже как-то дать о себе знать. Видит же, что я не крадусь, прячась за кочками. Не пытаюсь проникнуть тайно, а шагаю в открытую. Неужели они изжарят мне мозги из излучателя, созданного моим довоенным дружком? От долгой ночной ходьбы под моросящим ночным дождем я перестал чувствовать страх. Но превратят в дурачка. Может, так даже лучше. Тому, кто ничего не понимает, легче живется. Я, правда, тоже мало что понимаю, но все же. Кажется, я начал дремать на ходу, потому что не сразу заметил свет автомобильных фар и услышал рокот мотора. А когда понял, что машина приближается со стороны города, остановился и поднял руки. Ослепительный свет ударил мне по глазам. «Граф», — услышал я знакомый голос, — «как ты здесь оказался?» «Черт тебе дери, Эрнест», — пробормотал я, — «мог бы и побыстрее подъехать». Дальнейшее я помню смутно. Приятель посадил меня в свой газ с брезентовой крышей, и я сразу же задремал. Голубев привез меня в дом, в котором жил сам, велел скидывать всю одежду, погнал под горячий душ. Потом, когда я переоделся в чистое белье, дал мне водки. Выпив, я тут же уснул, а когда проснулся, было утро. На небольшой кухоньке меня ждал завтрак и записка, в которой дружок предлагал мне отъедаться, валяться, читать и гулять. И предупреждал, что ни радио, ни телевизор в поселке не работают. Меня особенно заинтересовал пункт насчет гулять. Одежду свою я обнаружил чистой и сухой. Поэтому, сожрав яичницу с колбасой, запив ее чаем, напялил одежки, обулся и вышел на улицу. Если не считать башни, которая в буквальном смысле нависала над городком, там не было ничего примечательного. Прямые улицы были пусты. Ветер гнал по проезжей части спутанные колючие клубки перекати-поля. Прохожих не было. Машины имелись, но они стояли, приткнувшись к тротуарам. Я шел, рассматривая витрины нескольких магазинов и кафе. И чем дальше я отходил от дома, где жил Голубев, тем сильнее у меня возникало ощущение, что это не город, а декорация. Мне захотелось проверить это, и я повернул к двери с вывеской «Пельменная». Двери открылись легко, я вошел, но внутри не было ни души, а пельменями и не пахло. Я вышел на улицу. Огляделся и увидел, что улица упирается в площадь, а на площади за сухим фонтаном высится здание, которое вполне можно было принять за горисполком и даже горком. Тем более, что на фронтоне висел красный флаг, поникший в безветренном воздухе. От нечего делать, я направился к зданию. В таких на входе обычно стоит милиционер, но ни снаружи, ни внутри вестибюля никого не оказалось. Я хотел было повернуться и уйти, но меня остановили голоса, доносившиеся откуда-то сверху. Все же живые люди. И я потопал на второй этаж по красивой мраморной лестнице, правда, без ковра. Поднявшись, я оказался в длинном коридоре, разбегающемся вправо и влево от лестничной площадки. Голоса доносились справа. Туда я и повернул. Никто мне не препятствовал. Я отворил дверь и увидел несколько человек, которые сидели за длинным столом и, похоже, совещались. Говорил тот, кто находился во главе стола, и в нем я, без особого удивления, узнал ортодокса. Были здесь и другие инсектоморфы вперемешку с людьми. «Выходит из-под контроля», — докладывал незнакомый мне инсектоморф. «Сегодняшние замеры показали, что вчера она выбросила в атмосферу сложное химическое соединение, нам доселе неизвестное. Коллега Оса считает, что это газ — один из тех, что составляет атмосферу нового мира». «Оса?» — перебил я Третьяковского. «Неужто это тот уродец, который меня едва не угробил в подземелье?» «Вот как?» — удивился граф. «Ты мне об этом не говорил». «Ну ладно», — отмахнулся я. «Рассказывай дальше». «Хорошо, слушай», — пробормотал лжеписатель и продолжил. «Спасибо, Богомол», — сказал ортодокс и поднялся. «Ну что, коллеги, мы почти готовы», — продолжал он. «Подготовительный период завершается, и у нас будет всего несколько суток для того, чтобы перебросить оборудование и все, что мы захотим взять с собой. К сожалению, незавершенных дел остается немало, и поэтому любая помеха со стороны людей Переведенского нам сейчас весьма не кстати. Ручейник, попросите наших подопечных по возможности не покидать территорию». Длинный инсектоморф и в самом деле чем-то напоминающий личинку стрекозы усмехнулся. «Да я уже устал просить их уделять школе, дому, родителям побольше внимания. Ребята жалуются, что учителя, дружки и мамы с папами отвлекают их от учебы и тренировок». «Понятно, но все-таки, ручейник, постарайтесь подготовить своих воспитанников к тому, что с нами произойдет. Мы уже сейчас мало походим на людей, а когда нам станет не до контроля над своей внешностью?» Ручейник рассмеялся. «Вы думаете, они не готовы? Наоборот, то и дело спрашивают, когда мы уже перестанем ломать комедию и притворяться обыкновенными». Участники заседания с явным облегчением захохотали, все, кроме Голубева. Эрнест сидел на своем стуле тихо, словно боялся, что инсектоморфы начнут превращаться в нелюди немедленно. Я, кстати, тоже, хотя не мог поверить, что это не спектакль для одного зрителя, то есть меня. Правда, после того, как я своими глазами увидел башню, впору было поверить, что и другие чудеса теперь пойдут косяком. Успевай только пучить глаза от удивления. «Палочник, вы отвечаете за город», — продолжал между тем ортодокс. «Надо, чтобы в последующие сутки не случилось никаких убийств и вообще смертей, даже от естественных причин. Спиртное, наркотические вещества обезвредить». «О каком городе?» — он говорит. «Об этой декорации, где они все обитают?» Палочник, сухочавый, медленный и неловкий, медленно опустил и поднял голову. Я даже не сразу понял, что это он так кивнул. «Других заданий у меня для вас пока нет», — заключил ортодокс. «Действуйте по обстановке. Все свободны, кроме доктора и нашего гостя». Инсектоморфы и другие сотрудники проекта наконец-то обратили внимание на мое присутствие. Они вставали из-за стола, кивками меня приветствовали и покидали комнату. Наконец, в ней остались только мы с Эрнестом и главный инсектоморф. Тот рассеянно собирал со стола какие-то бумаги. «Вам тоже следует быть готовым, доктор», — негромко произнес ортодокс. «И вам, товарищ Третьяковский». Эрнест кивнул, а я спросил. «А это вам зачем?» «Кто-то должен будет осмыслить все то, что мы успели здесь открыть и изобрести», — пробормотал главный инсектоморф. Сложив собранные листочки в стопку, он положил ее в туго набитую папку и протянул мне. Я машинально взял ее и сунул под мышку. «Я слышал, вы говорили тут про каких-то детей», — сказал я. «Вы что же, держите их в этом занюханном городишке, больше похожем на декорации студии «Казахфильм»?» «Мы никого здесь не держим. У нас не зоопарк. Просто они посещают занятия, которые мы по очереди ведем. Из ближайшего города приходит автобус, привозит их утром, а вечером возвращает обратно. Правда, один парнишка живет здесь постоянно. Да вы его знаете, это Игорь Болотников. У него просто нет в городе родни». «Извините, ортодокс, вы передали моему другу результаты своих исследований. Я нисколько не сомневаюсь в его возможностях. Он наверняка во всем разберется, но как же наши воспитанники?» — спросил Голубев. «Вы имеете в виду детей? Ну что же, они скоро вырастут, и каждый пойдет своей дорогой. Большинство из них наверняка забудут нас». «Вы скромничаете, ортодокс, они только о вас и говорят». «Говорят, возможно. Общение с нами, безусловно, увлекает их, как любая игра, правила которой интересны. Вот только в детстве кумиром может стать кто угодно, даже цирковой фокусник. Но когда человек вырастает, творимые им чудеса перестают быть волшебством, а только лишь искусством, которому при достаточном старании может научиться каждый. Многие ли взрослые вспоминают без усмешки свою веру в факира?» «С вами трудно спорить». «Вот и не спорьте. К сожалению, вынужден с вами проститься, товарищи. У меня еще много дел». Эрнест потянул меня за рукав и вытащил в коридор. Я не сопротивлялся. Папка то и дело выскальзывала у меня из подмышки, и приходилось ее все время поправлять. Меня мучило какое-то несоответствие в словах ортодокса, и, выйдя вслед за другом на улицу, я понял, какое. Тормознув, сказал Голубеву. «Стой, я не понял. Ортодокс сказал, что нужно попросить детей не покидать территорию, и в то же время он утверждает, что за ними вечером придет автобус». «И что тебя не устраивает? Но как это, не покидать, когда дома их ждут родители?» «Да так, если ты еще не понял. Их приходится едва ли не силком каждый вечер в этот автобус запихивать. Им скучно в родном городе. Ненавистна школа, тошнит от пионерских сборов, дружки во дворе противные, а родители и другие родственники кажутся унылыми занудами». «Это понятно. Только ведь не сегодня-завтра здесь что-то начнется, если я правильно понял. Может быть, детишек лучше держать подальше? Кстати, а сам-то ты зачем сюда приехал?» — подозрительно прищурился Эрнест.